Колон резко обернулся. Ему позарез нужна была прачечная или некий ее эквивалент. — Откуда это? — спросил он. — Это он оттуда. — А я думал, оттуда. Туман совершенно спутал все направления. — Мне кажется, — проговорил Колон, — мне кажется, мы должны пойти и отрапортовать это как можно скорее. — Угу, — ответил Шнобби. — В какую сторону? — Давай просто побежим все равно куда, а? Огромные заостренные уши констебля Водостока затрепетали, когда грохот раскатился по городу. Констебль осторожно поворачивал голову, чтобы определить высоту, направление и расстояние до точки, где раздался звук. А потом вспомнил. Крик слышали и в штаб-квартире стражи, но приглушенный туманом. Он влетел в открытую голову голема Дорфла и заметался рикошетом внутри, отдаваясь эхом и спускаясь в мельчайшие трещинки глины, пока не затанцевали крупицы, уже почти невидимые глазу. Слепые глазницы смотрели в стену. Никто не слышал ответный крик из пустого черепа, у которого не было рта, чтобы издать его, и даже души, чтобы родить его. Но вопль вылетел в ночь. «Глина от глины моей, не убей, не умри!»